Эва. Мне нравился Ярослав. Безумно. Я долго мечтала о нем. С самого первого дня знакомства на корпоративе у мамы. Я до сих пор помнила бережное тепло его ладоней, лежащих на моей талии, его мягкое теплое дыхание и твердость идеального тела. Я грезила о нем. Сегодня же произошло то, чего я никак не ожидала. Он впервые обратил на меня внимание, передал записку. На этом все не закончилось. Ярослав позвонил. За несколько минут до окончания рабочего дня позвонил. Я не знала, что это был он. Просто заметила, что на телефоне высветился номер, который мне уже звонил сегодня. Если человек перезванивал, значит, ему что-то было нужно от меня. Я решилась ответить и едва не рухнула, услышав его голос. «Эва, добрый вечер. Это Ярослав». Я не дышала. Просто была в шоке и не верила, что это реально. «Ярослав из кофейни, твой постоянный клиент, который вечно недоволен кофе», — уточнил он, видимо, решив, что я не поняла, о ком идет речь. «Привет», — рассеянно пробормотала. «Привет», — как-то мягко произнес он. «Давно хотел тебе сказать. Долго собирался с мыслями. Наверное, уже слишком поздно. Но сегодня я увидел тебя с другим. С того времени я сам не свой. Я понимаю, что не имею права вмешиваться, встревать в твои отношения. Может быть, ты с ним вполне счастлива? А я так и останусь всего лишь твоим постоянным и вечно недовольным клиентом. Но хочу, чтобы ты знала, ты нравишься мне очень». Выдохнул жарче. Я молчала. Казалось, я сошла с ума или наелась чего-то галлюциногенного. Иначе и быть не могло. «Извини, что потревожил. Возможно, это было сказано зря, по твоему мнению. Но я чувствую, как мне стало легче. Я сказал то, что должен был сказать уже очень давно. Прости, наверное, мне лучше прекратить этот разговор первым и сохранить хоть капельку гордости». Он говорил так много и так красиво, так правильно и сладко. Это реально? Мне не верилось. Я была на работе, и чтобы проверить себя, ткнула кончиком острого ножа для очистки грубой шкуры себя в руку. На запястье выступила капелька крови. Больно. Значит, это реально. «Ярослав, постой!» «Да». «Я, правда, не знаю, что сказать. Я даже не подозревала». «Прости, что так не вовремя. У тебя есть мужчина? Тот из кофейни?» «Это... нет, ничего серьезного. Просто беспардонный знакомый. Наверное, у всех такие есть, которые плюют на границы». «То есть вы не вместе?» «Уточнил». «Мы не вместе». «Я безумно счастлив это услышать. Эва, я хочу пригласить тебя на свидание. Сегодня же. Извини за напор, но я вдруг понял, что не хочу терять ни одной секунды. Знаю одно тихое местечко. Давай сегодня сходим туда. Угощу тебя самым вкусным кофе». «Если только кофе по-настоящему вкусный, я согласна». Он назвал время и место. Я полетела готовиться на свидание. Я долго мылась в душе, тщательно обрабатывала свои волосы. Они стали блестящие и шелковистые, как в рекламе. Я перебрала все свои шмотки. Все. Чуть не надела то самое платье, но вспомнила слова мамы и вдруг передумала. Остановила свой выбор на блузке и брюках. Время поджимало. В гардеробной устроен грандиозный бардак. Но я собиралась прибрать все позднее, пока летела на свидание. Я так к нему летела, летела и... разбилась о твердую скалу по имени Адам. Он хотел получить то, о чем мы с ним договорились. Хотел свою грёбаную отработку за свой разбитый внедорожник. Адам расстегнул ширинку. Черная ткань трусов обтягивала крепкий стояк. Мой новый сосед решительно был настроен получить минет. А я металась так, словно находилась между двумя огненными пропастями. Идти на свидание. О, да. Послать Адама. О, да. Или не совсем да. Скорее нет, чем да. Как, Адама не посылай? Он не посылается. А еще я ему должна и сама согласилась на пошлый вариант отработки. Но как же Ярослав? Я же хотела только с ним. Только ради него. В моем голосе зазвучали слезы. Оказывается, я даже сказала это вслух. Не ждала, что Адам поймет. Он был настроен так решительно, что я даже испугалась и начала искать, чем запустить в наглеца. Мне стало чуточку страшно. Бросила в дрожь и ледяной пот. «Я не смогу. Ничего не выйдет», — просипела я. «Тронешь меня силой, я тебя Я не договорила, просто не успела. Адам неожиданно присел на диван и обнял меня. «У меня слетает выдержка», — шепнул он. «Ты меня заводишь. Обещаешь быть послушной девочкой, а потом встаешь в позу. На нервах играешь, возбуждаешь». Адам прижался губами к щеке, заскользил по ней выше, до линии волос. Он задышал горячо, обдавая мою кожу запретным жаром и вызывая мурашки. Он начал целовать меня и гладить по плечам, по груди, по бедрам. Несколько минут расслабляющих поглаживаний, мягких поцелуев сделали свое дело. «Боишься зря. Нечего бояться, когда ты со мной». «Кроме тебя, да? Ты просто опасный маньяк». «Я всего лишь хочу тебя, а ты хочешь меня. Разве это опасно?» Одной рукой он обнимал меня за плечи, а второй нагло расстегивал мою блузку. Запустил пальцы под лифчик, лаская, сминая умело. Поневоле мои губы выпустили стон. Тело затрепетало. «Ох, вот видишь, какая ты заводная штучка. Под меня созданная». «Но Ярослав!» — всхлипнула я. «Он никуда не денется», — пообещал Адам. «Если ты ему действительно нравишься, он носом землю рыть станет ради тебя. Добьется. Если он пустое фуфло, то сольется сразу же. Проверим». Он поцеловал меня в щеку и перебрался на шею. Оттуда спустился к груди и накрыл ртом сосок, вставший торчком. Тело вдруг прострелило импульсом. Я выгнулась в спине. «Адам, прекрати!» Он начал лишь ласкать меня интенсивнее, продолжая мять мою грудь и катая на языке сосок, лаская его. «Как же это неправильно!» Мой телефон снова звонил. Ярослав напоминал о себе. Я точно знала, что звонил он. А я... Я сидела в расстегнутой блузке с задранным лифчиком и стонала от того, как хорошо ласкал меня другой мужчина. «Нравится?»